разлагавшееся духовенство и монашество, давно не утверждало торжество христианской веры ни проповедями, ни праведной жизнью, ни молитвой, ни знаниями, ни собственным примером. Плати деньги, и можешь считать, что христианские заповеди написаны не для тебя. Плати деньги и греши сколько хочешь. Плати деньги и забудь про священное писание. Многие средневековые ученые, доктора, священники, монахи, даже сеньоры были не согласны с наплевательским отношением к христианству. А уж тем более никто не хотел жертвовать церкви, понимая, что деньги не пойдут ни на помощь бедным, ни на строительство школ, госпиталей, странноприимных домов. Во многих городах Европы реформаторы открыто говорили, что церковь перестала способствовать их счастью. Духовная дисциплина почти отсутствовала. В некоторых местностях слова «священник» или «монах» стали ругательством. Дух реформации грозил ниспровергнуть всю католическую религию. Из Северной Германии реформаторы перешли в Швейцарию, Скандинавию, Англию. Франция и Голландия рукоплескала мартинистам, лютеранам, кальвинистам. Италия слушала направленные против католичества речи. Падение Рима к 1530 годам казалось неизбежным. Инквизиция свирепствовала только под сенью наикатолического испанского короля, но в других европейских странах ей развернуться, к счастью, не дали. Сам Игнатий Лойола на дух не переносил инквизицию, но решил посвятить свою жизнь борьбе с реформаторской чумой, наползавшей из Германии. Он не собирался негодовать и ужасаться, а хотел всеми силами бороться с ересью. Бесчисленные толпы монахов давно утратили влияние на сердца людей. Не было веры и остальному невежественному, порочному и бесстыдному духовенству. Нужны были другие силы с другим духом для борьбы с реформацией. Он, Игнатий Лойола, создает эти силы и станет их вождем. Целью его духовного рыцарства станет не только обращение язычников и усовещевание грешников. Он будет бороться с ересью, его войско будет победоносно бороться с еретиками. Игнатий Лойола понимал, что ему нужны воины, духовные рыцари, которые не только умерщвляли плоть и совершенствовались в аскезе, ему нужны были настоящие бойцы, имевшие достаточно мужества и силы для борьбы с непобедимой до сих пор реформацией. Они должны были следовать примеру апостолов, а основой их жизни и деятельности должны стать проповеди и миссионерство. Они должны стать для народов Европы откровением в христианстве. Им не нужна пышная свита и внешний блеск. Они должны под палящим солнцем, дождем, холодным ветром идти по всем европейским дорогам, наставлять заблудших и невежественных, будить у грешных людей почти заснувшую совесть. Духовные рыцари должны побеждать проповедников реформации истиной, словом, примером, молитвой, глубокими знаниями не только богословия, но и философии права, логики. Это должны быть образованные, культурные и непоколебимые люди, приходящие на помощь всем нуждающимся и дающие их душам небесный свет. Лучшие представители народов Европы, проникнутые искренней верой, должны пополнять ряды духовного рыцарства, находя в будущем ордене свой идеал. Он, Игнатий Лойола, найдет и подготовит таких людей. Он, Игнатий Лойола, создаст такой орден, который станет универсальным и могущественным орудием католической церкви. Он, Игнатий Лойола, станет всем для всех, чтобы приобрести сердца всех. Он, Игнатий Лойола, добьется того, что вера в Бога будет настолько велика, что человек, не колебаясь, уплывет в море на доске, если у него нет корабля или лодки. Все его воинство никогда не будет почивать на лаврах. Работающие виноградники Господнем должны опираться на землю лишь одной ногой, другая же должна быть приподнята для продолжения пути. К 1534 году отчаянно холодное и яростно спокойное желание Игнатия Лойолы создать войско духовных рыцарей поддержали 4 испанца, португалец и швейцарец. Петр Фабер, Франциск Ксавье, Иаков Лайнес, Альфонс Сальмерон, Николай Бабадилья и Симон Родригес. Первым, кто принял идею Лойолы о духовном рыцарстве для обращения людей и борьбы с ересью, стал швейцарец, савояр Петр Фабер, его товарищ по комнате и учебе. Сын бедных крестьян из небольшой деревни Виларе близ Женевы, Тихий, набожный, образованный и кроткий характером Петр Фабер вместе с Игнатием изучал философию в коллегии святой Варвары. Игнатий объяснил Петру свои принципы, учил, как нужно бороться со своими недостатками, осторожно, не со всеми сразу, а преодолевая их один за другим. Точно так же, одну за другой, надо развивать свои добродетели, как можно чаще ходить на исповедь и причащаться. Петр Фабер, остроумный юноша с пылким воображением и уже посвященный в сан священника, увлекся необыкновенной идеей, твердо поверил в миссию Лойолы, стараясь проникнуть в тайны его духовных упражнений. Сам первый духовный рыцарь уже не был так стремителен, как раньше. Он долго искал и выбирал соратников и учеников, привлекая их на свою сторону. Вторым рыцарем Лойолы стал Франциск Ксавье из хорошо памятной Игнатию Памплоны. Знатный, любезный, одаренный человек, после университета ставший преподавателем философии в городе Бове, недалеко от Парижа. Фабер и Ксавье под руководством Лойолы в течение месяца делали весь очень сложный цикл духовных упражнений. В 1532 году к Лойоле сами пришли романтик Альфонс Сальмерон и Иаков Лайнес. Рассудительный юноша с умом старика, мгновенно ориентирующийся в теологии, дипломатии, логике. Очень начитанный Лайнес быстро понял выдающиеся перспективы задуманного Лойолой дела. Чуть позже к Игнатию присоединились неутомимый и пылкий Николай Бабадилья и высокомерный Симон Родригес. Всем первым духовным рыцарям было 18-25 лет. Они часто собирались у 40-летнего Лойолы, проводя время в разговорах о борьбе с реформацией и о миссионерстве в Палестине, о победе христианской веры над язычниками без оружия. Впоследствии Лойола говорил, что его выбор первых соратников не мог быть умнее, лучше и счастливее. Все шестеро с увлечением слушали пылкого, энергичного энтузиаста с железной волей. Лойола видел сам, насколько они религиозны и совестливы. В 42 года Игнатий, по воспоминаниям современников и соратников, обладал какой-то сверхъестественной силой. Только он мог возбудить у молодых и умных студентов одного из лучших европейских университетов такой энтузиазм в пользу достаточно химерического предприятия. Сохранилось описание 40-летнего Лойолы. В его фигуре не было ничего импонирующего. Он был худощав и невысокого роста. Его костистое лицо было скорее выразительно, чем красиво. Темные глаза смотрели, казалось, скорее внутрь, чем наружу. Волосы сильно редели на широком и высоком лбу. Он несколько хромал, и поэтому, когда шел или стоял, обычно опирался на палку. Его костюм был всегда изысканно опрятен, но крайне прост. На его осанке всегда лежал опечаток, уверенный в самом себе и сдержанный на словах грандеза, прирожденного дворянина. Он никогда не смеялся и не шутил, никогда не терял своего почти торжественного спокойствия. 15 августа 1534 года по парижскому предместью Монмартр у Сен-Жака шли семеро человек, простых, очень узких, черных кафтанах до пят, черных кожаных башмаках, черных шляпах с очень широкими полями. Этот день был праздником Успения Пресвятой Богородицы. Игнатий Лойола хотел, чтобы все члены его будущего ордена избрали Деву Марию своей дамой и посвятили себя служению ей. Семеро спустились в подземную часовню на месте, в котором 9 октября 272 года был замучен первый парижский епископ святой Дионисий. В мрачном и грубом подземелье терели голые и темные стены, неприветливые и молчаливые. Перед образами мерцали несколько свечей. На простом каменном алтаре стояла обезглавленная древняя статуя, держа в руках голову. Семеро встали перед алтарем на колени и помолились. Священник Петр Фабер отслужил торжественную мессу и причастил всех. Перед алтарем встал Игнатий Лойола и на Евангелии поклялся отныне жить в целомудрии, бедности и послушании. Мы будем всегда и вечно, как духовные рыцари, бороться за Божье дело, Пресвятую Деву и ее Сына Иисуса. Мы посвящаем свою жизнь защите Святой Римской Церкви и ее Верховного Главы Папы. Мы посвящаем свою жизнь распространению истинной веры между неверующими. К вящей славе Господней. Ad moerem Dei gloriam. За Лойолой клялись все шестеро. Ad moerem Dei gloriam. Они еще долго оставались в часовне, читая молитвы. На алтаре часовни 43-летний Лойола написал три большие буквы J-H-S «Jesus Hominum Salvator» «Иисус – людей Спаситель». Это означало, что семеро хотят посвятить свою жизнь Богу, стать слугами Спасителя Иисуса. Эти буквы стали девизом будущих иезуитов. Семеро торжественно пообедали у фонтана Сен-Дени. Теперь они будут жить в одном доме, иметь общую трапезу. Они окончат учебу и посвятят свою жизнь уходу за больными христианами в Иерусалиме. Они будут обращать в истинную веру сарацин. Если же они не смогут туда добраться или там остаться, то пойдут в Ватикан к наместнику Господа на земле и будут служить папе в любом назначенном им месте, без условий и вознаграждения. Да будет так. Игнатий Лойола продолжил изучать богословие в Доминиканском монастыре в Париже. Остальные соратники также продолжали учебу. В конце зимы 1532 года Лойола был вызван в инквизицию и в который раз защитился от непонятных обвинений перед инквизитором Левеном. Он договорился с соратниками встретиться в январе 1537 года в Венеции. К этому времени все шестеро должны были завершить учебу, получить дипломы и стать священниками. Лойола назначил Петра Фебера главой общества и 15 апреля 1535 года уехал из Парижа, в котором жил, учился, проповедовал более 7 лет. В конце апреля Игнатий Лойола приехал на родину, в Аспетию. Он проповедовал, учил, разъяснял катехизис, разрешал споры, примирял соперников, основывал для бедных благотворительные фонды. Он побывал в родовом замке Лойола, встретился с братьями, но надолго там не остался и поселился в госпитале Магдалены. На его проповеди собиралась вся округа. По его просьбе местные власти запретили азартные игры, разорявшие многих людей. На его занятия с детьми, которых Лойола наставлял в христианском вероучении, приходило множество взрослых. Игнатий беседовал с людьми о грехах и распущенности, маловерии, безнравственности. Под его влиянием обленившееся местное духовенство было вынуждено более ревностно исполнять свои церковные обязанности. Впрочем, Игнатия назвали ханжой и предложили опять сделаться идальго, достойным своего рода. В ответ Лойола произносил проповеди под открытым небом, так как церкви уже не вмещали всех желающих его послушать. Современники писали, что его негромкий голос почему-то был слышен на расстоянии 300 метров. С августа 1535 года Лойола побывал в Обаносе, Альмасане, Сигуэнсе, Мадриде, Толедо, Сигорбе. Из Валенсии Игнатий морем прибыл в Геную. Оттуда пешком через Болонью поздней осенью 1536 года пришел в Венецию, где стал ждать своих соратников. Лойола вел духовные беседы, давал свои упражнения. В декабре он познакомился с Джан-Пьетро Карафой, будущим папой Павлом IV, покровителем и создателем вместе с Каэтеном Тиенским ордена теодинцев монашествующих клириков. Основатель ордена Каэтан Тиенский родился в 1480 году в Виченце в семье древнего дворянского рода. Он получил прекрасное образование, служил в Ватикане у знаменитого папы Юлия II. В 1516 году Каэтан Тиенский принял пострижение. Через 3 года он образовал группу священников и прелатов римской курии, в которую вошли 60 человек. Эта группа собиралась в церкви святых Сильвестра и Доротеи и называла себя «Ораторией Божественной Любви». Священники совместно молились, готовили проповеди, обсуждали способы и методы борьбы с лютеранской ересью, спасение и обращение всех колеблющихся и неверующих. Они говорили о борьбе с реформацией мирными способами. Каэтану Тиенскому и его группе начали подражать в итальянских городах. Оратория размышляла о причинах видимого и очевидного упадка церкви, считая, что это происходит из-за испорченного белого духовенства, которое перестало заботиться о спасении душ своих прихожан. Священники решили создать общество, которое будет реформировать жизнь, нравы и просвещение приходского духовенства для возвращения ему апостольских добродетелей. Каэтан Тиенский встретился с епископом Карафой Теотинским, чья епархия находилась в Неаполитанском королевстве. он предложил ему создать полумонашеский священнический орден теотинцев, целью которого будет не только созерцание и молитвы, но и исправление нравов духовенства, для которого члены нового ордена должны стать примерами пастырской службы. Священники-теотинцы принимали три монашеских обета – бедности, целомудрия и послушания. Они совершали таинство и богослужение для народа, как обычные священники. Однако теотинцы были освобождены от всех монашеских церемоний и обрядов, занимавших у монахов большую часть времени. Они одевались в черную мантию, вместо монашеского капюшона носили берет, жили в частных домах. Во главе ордена теотинцев, официально называвшихся конгерацией клириков, стал епископ Карафа. Теотинцам запрещалась личная и коллективная собственность, собирание милостыни. Орден принимал исключительно добровольные пожертвования. Из среды теотинцев вышло много епископов и кардиналов католической церкви. Они активно боролись против реформации, но массовым движением это не стало. Игнатий Лойола служил в Венеции в теотинском госпитале, видел, как Карафа занимается со своими послушниками. Он часто беседовал с епископом теотинским. К тому времени Лойола уже видел свой путь борьбы с реформацией, свой путь миссионерства, свой путь создания и деятельности духовного рыцарства. Лойола и Карафа часто спорили, отстаивая свои идеалы, методы и способы борьбы за веру. В январе 1537 года в Венецию пришли все шестеро соратников Игнатия Лойолы. В Париже Петр Фабер нашел еще трех сторонников – швейцарца Леже, французов Кюдюра и Бруэ. Девять духовных рыцарей специально шли из Парижа в Венецию через Германию, почти все население которой участвовало в спорах и диспутах о религии и догматах, несмотря на то, что не имело для этого соответствующих знаний и подготовки. Два месяца Петр Фабер шли с товарищами по Германии, одетые как простые странники, посохами, котомками с книгами, распевая гимны и псалмы. Духовные рыцари вызывали лютеран на диспуты, открыто спорили о вере со священниками городов, через которые они проходили. Выпускники Парижского университета, знатоки, диалектики, риторики и красноречия часто имели блестящий успех в религиозных спорах и диспутах с тяжеловесными немцами. Группа Фабера прошла через всю Бургундию, Баден, Вюртемберг, Баварию, Зальцбург и Тироль. Слава о них достигла императора Карла V, уполномоченный которого при Святом Престоле отец Ортис рассказал о духовных рыцарях в Ватикане. Поход группы Петра Фабера стал известным во всей Европе в течение 20 лет до этого, слушавший почти только реформаторских проповедников. Мартин Лютер своим примером наглядно доказал, что можно быть хорошим христианином и не признавать римского папу абсолютным владыкой совести и души каждого человека. К 1537 году от Святого Престола фактически отошли Англия, Швейцария, Франкония, Гессен, Бранденбург, Дания, Швеция, Норвегия. Реформаторы активно действовали в Альпийских долинах, на берегах Рейна, Пьемонте, во Франции, в Польше, в Наварре. Многие итальянские сеньоры учились богословию у Жана Кальвина. Реформация атаковала Рим, взяв вечный город в плотное полукольцо. Реформаторы уже открыто проповедовали в римских церквях, и их антикатолические речи, справедливые и обличительные грехов римской курии, слушали многие итальянцы. Ватикан терял почву под ногами, и его положение становилось все более и более сложным. Реформаторы повсеместно заявляли, что Святой Престол колеблется в своем основании. Римский папа Павел III из дома Форнезе назначил комиссию по изучению причин упадка веры, в которую вошли кардиналы Карафа, Конторини, Садолет, Поль, архиепископы Фрегозо, Алессандри, Джиберто, аббаты Кортези и Бадия, одни из самых образованных и преданных Святому Престолу священников. Их доклад о причинах упадка и способах исправления веры был очень мрачен и намного превосходил в своей критике католической церкви все то, что говорили о ее недостатках лютеране, цвинглиане, кальвинисты, англикане и другие реформаторы. Римский папа ужаснулся, читая почти три десятка главнейших злоупотреблений и недостатков духовенства и монашества, из-за которых Рим называли разнузданным лагерем бездельников, тунеядцев, развратников и преступников. Комиссия предложила поставить под строгий контроль поведение монахов. Провести ревизию монастырей, погрязших в предрассудках и суевериях, категорически запретить симонию, торговлю церковными должностями, освободить духовенство от обета безбрачия, который не соблюдался и порочился внебрачным сожительством священников. Комиссия считала необходимым в корне изменить направление и сам дух университетского образования, подрывавшего авторитет католической церкви. Было признано запретить торгашеский произвол монахов, продававших индульгенции, называвшиеся отпустительными грамотами. Комиссия рекомендовала установить священникам и капелланам достойное жалование, которое отвратит их от алчного маздаизма и лихоимства. Павел III несколько дней изучал доклад комиссии, предлагавший грандиозную реформу Римской католической церкви. Кто будет ее проводить по всей Европе? Святой Престол прекрасно понимал, что нужны новые Франциск Ассизский и Доминик, нужны новые люди, и их должно быть очень много. Ватикан был завален предложениями о создании новых монашеских орденов для борьбы с реформацией. Часто предложения и уставы новых апологетов католичества были дельными и конструктивными, но далее это дело почти не шло и продвигалось очень туго. На борьбу с реформацией поднимались сотни достойных праведников, но нужны были тысячи и десятки тысяч сторонников. Духовные рыцари Лойолы прибыли в Венецию во время ее войны с Турцией. Корабли в Святую Землю не ходили, и Игнатий с соратниками в Иерусалим и Палестину добраться не мог. В госпитале для неисцелимых они ухаживали за такими больными, от которых можно было заразиться, мыли и перевязывали тяжелых пациентов. Духовные рыцари приобрели большую славу в Венецианской республике. Игнатий Лойола начал проповедовать среди венецианцев, 10 лет назад уже осмеявших его и во время возвращения из Иерусалима на площади Святого Марка. На его призывы к покаянию собрались толпы венецианцев. Местное духовенство испугалось потери и так не очень больших доходов, и на Лойолу посыпались доносы. Венецианские священники и монахи быстро собрали информацию о Лойоле, который был тут же объявлен бежавшим из Испании и Франции еретиком, несколько раз подвергавшимся инквизиторскому суду. Теперь он принес яд своего учения в Италию. Лойолу нужно арестовать и судить, и пусть он молится, чтобы обошлось только тюрьмой. В день суда венецианские священники потребовали запретить Лойоле выступать в их приходах, поскольку он не духовное лицо, а отъявленный еретик, уже с позором изгнанный из Испании и Франции. Обвиняемый представил суду свои объяснения, Раф их подтвердил, а Вирали вынес оправдательный приговор. В апреле 1537 года, за благословением Святейшего Отца на миссионерскую деятельность в Палестине и за разрешением рукоположения в священнике для всех духовных рыцарей, в Рим поехали уже известные Ватикану за поход по Германии Фабер, Ксавье, Лайнес, которые взяли с собой рекомендательные письма Карафе и Виралли. В Риме им помог представитель императора, отец Ортис, которого Фабер знал лично. Он помог Фаберу, Лайнесу и Ксавье получить аудиенцию у папы Павла III. Римский первосвященник благословил всех на миссионерский труд в Иерусалиме и Палестине и дал денег на дорогу. Духовные рыцари получили привилегию папы получать посвящение в священники у любого епископа в любое время. Радостные и счастливые посланцы вернулись в Венецию к Лойоле. В Венеции находился епископ Далмацкий, и Лойола попросил у него рукоположить его и его соратников. 15 июня 1537 года они стали диаконами, 24 июня – священниками. Палестина по-прежнему была недосягаема, и в ожидании кораблей Лойола предложил проповедовать и набирать новых членов в Италии. Духовные рыцари разделились и начали проповеди в Виченце, Ревизо, Бассано, Падуе, Вероне, Монфеличе, Верчелле. Одновременно, в один и тот же день и час, по всей Италии Лойола и его соратники вышли на площади, стали на возвышение, замахали руками и шляпами, привлекая людей. Они призвали людей каяться, презреть мирские блага, которые у реформаторов считались даром Божьим. С пылким красноречием и горячим воодушевлением они проповедовали против ересей, волнующих католический мир, против распущенности духовенства, против равнодушия властей. Духовные рыцари производили сильное впечатление. С июля по сентябрь проповедовали они в Италии. Местные священники пробовали над ними насмехаться, и соратники Лойолы воочию увидели тяжелое состояние католической церкви. Сам Игнатий проповедовал в Неаполитанском королевстве, в Альбанетте, под стенами знаменитого аббатства Монте-Кассино в области Терра-ди-Лаворо. Спокойный, мягкий, просто одетый, но непреклонно стойкий и пламенно красноречивый, Лойола следил, руководил и направлял деятельность своих соратников. В сентябре 1537 года все духовные рыцари собрались в Виченце, чтобы совместно размышлять о будущем своего общества, о его названии, о методах и способах борьбы с ересями. Они видели, что римская католическая церковь, сам папа, находится в величайшей опасности. Религия и вера рушатся, и необходимы срочные и кардинальные перемены. Необходимо идти в Рим, к папе, сказать ему, что мы решили собрать большое войско духовных рыцарей, те силы которого должны быть отданы первосвященнику, обращены на борьбу со всеми врагами Ватикана. С восторгом духовные рыцари, которых с Лойолой уже было 13, приняли его предложение создать Компагния Джесу, дружину Иисуса, фалангу Иисуса, братство, орден христовых воинов. Мы соединились под знаменем Иисуса Христа, чтобы бороться с ересями и пороками, поэтому мы образуем товарищество Иисуса. Их полк, их войско будет называться по имени своего командира. На собрании в Виченце было решено, что Лойола, Фабер и Лайнес пойдут в Рим, а остальные пойдут по всей Италии, проповедуя и набирая людей в свое товарищество. Они не малочисленный кружок проповедников, но войско Иисуса со своей программой и будущим уставом. В конце октября 1537 года Лойола, Фабер и Лайнес из Альбанетты отправились в Ватикан. В середине ноября в 2 километрах от вечного города в церкви Ла-Сторта у Игнатия Лойолы было видение. Он молился Богородице и просил поместить его рядом с ее сыном. Вдруг что-то переменилось в его душе, и Лойола ясно увидел, как Бог-Отец поместил его со своим сыном. И Игнатий даже не усомнился в этом. Лойола очень долго не выходил из церкви, и Фабер с Лайнесом стали волноваться. Наконец Лойола вышел с сияющим и вдохновленным лицом и сказал, что он сейчас удостоился разговором с Богом, который явился ему со своим сыном и будет покровительствовать фаланге Иисуса. Лойола смог сказать Христу о своей преданности, и Господь произнес «Ромае тиби пропитиоус эго» «В Риме я буду благоприятствовать тебе». Игнатий Лойола сказал Фаберу и Лайнесу, что видел закрытые окна. «Нас ждет серьезное противостояние. Нам нужно непрестанно быть начеку. Нас будет любить народ и уважать папа. Но мы будем иметь много противников среди сильных мира сего. Это не помешает нам, потому что мы будем действовать мудрее недоброжелателей. Нас ждет еще один инквизиторский суд, но он будет последним». Осенью 1537 года представитель императора Карла V, знаменитый профессор и доктор богословия отец Ортис, представил Игнатия Лойолу римскому папе Павлу III. После часовой беседы папа одобрил его предложение создать общество Иисуса для борьбы с ересью и разрешил будущим иезуитам проповедовать во всех римских церквях. Лойола сказал, что новые рыцари обойдут весь мир, поражая еретиков словесным мечом, исправляя возникающее зло, возвращая церкви ее блеск и величие. Игнатий избегал говорить слово «орден». Он знал, что в Ватикане очень не расположены к созданию новых орденов, которых появилось множество, и они быстро показывали свою совершенную бесполезность. Петр Фабер и Иаков Лайнес получили профессорские кафедры священного писания и схоластики в духовной коллегии «Дела Сапиенца». Лойола сам вызвался проповедовать и исправлять нравы римлян. Лойола, Фабер и Лайнес поселились в римском доме испанского идальго Кверино Гарцони, недалеко от церкви Тринита деи Монти. Кардиналы Конторини и Карафа предложили Игнатию составить устав нового ордена, который должен быть не похож на предыдущие уставы, иначе папа никогда не утвердит его. Весной 1538 года, во время Великого Поста, Лойола в течение месяца в Монте-Кассино давал духовные упражнения отцу Педро Ортису, а затем вернулся в Рим. К маю все духовные рыцари собрались вокруг него. Ежедневно Лойола проповедовал в церквях, часто в храме Богоматери Монтсеррадской. Каждый член фаланги Иисуса получил свою часть города, который резко и беспощадно обличал еретиков. О духовных рыцарях заговорили в Риме с уважением, называя их безупречными людьми. В мае 1538 года все духовные рыцари собрались в доме Гарцони в Риме. На заседании фаланги Иисуса Игнатий Лойола выступил перед соратниками. «Небо закрыло нам путь в землю обетованную с той целью, чтобы отдать нам весь мир. Немного нас для такого дела, но мы увеличиваемся и начинаем формировать войско. Однако никогда отдельные члены не окрепнут в достаточной степени, если между ними не будет общей связи. Поэтому нам необходимо создать устав для семьи, собранной здесь во имя Бога, и дать не только жизнь новорожденному обществу, но и вечность. Так как духовные рыцари Богом предназначены для духовного завоевания мира, то является бесспорно необходимым составить из них воинство, которое могло бы существовать до конца света. Решено создать орден. Не может быть сомнения в том, что новому ордену обещано бессмертие, потому что Бог Отец и сам Иисус Христос говорили со мной об этом. Думаю, орден нужно назвать обществом Иисуса. Это наивысшее из всех имен божественным образом было мне внушено еще во время моего уединения в Манресе и недавно у Рима подтверждено, когда Бог Отец приобщил меня к своему сыну. Поэтому, дорогие братья, нам нечего искать другого названия. Соратники Лойолы верили его озарениям, принимавшимся за истину. Они одобрили название ордена «Общество Иисуса», данное свыше. Днем иезуиты проповедовали, а часть ночи посвящали созданию структуры и иерархии нового ордена, продумывали основы его устава. Кроме обетов бедности и целомудрия, члены ордена будут давать обеты послушания. Во главе ордена будет стоять избираемый пожизненно генерал, облеченный неограниченной властью. Проповеди духовных рыцарей привлекали все больше и больше народа. Низшее духовенство завидовало иезуитам и жаловалось в римскую курию, что неизвестно откуда взявшиеся черные кафтаны, как называли в Риме соратников Лойолы, мешают их служению. Что касается римских монахов, то многие из них пришли в ярость, узнав, что Игнатий создает новый орден. Против Лойолы выступили доминиканцы и августинцы, доходы которых значительно упали и трапеза их оскудела. Они жаловались, что неизвестно откуда явились какие-то бродяги, которые хотят отнять у них последние крохи. Религиозные проблемы, борьба с реформаторами, спасение души, монахов и духовенства совершенно не интересовали. Надо погубить Лойолу и его товарищей. Причем тут вера, когда мы хотим вкусно есть и сладко спать. По всему Риму прошли слухи, что Лойола и его соратники очень опасные люди и тайные приверженцы Мартина Лютера. Был распущен слух, что одна знатная незамужняя римлянка, духовником которой был Франциск Ксавье, вдруг забеременела. Лойола легко доказал, что его друг здесь ни при чем, но это было только начало травли. В Риме большие толпы народа своими проповедями собирал монах августинского ордена Аустино. Лойола критиковал его выступления, назвав их лукавыми и снисходительными. Диспут Аустина и Лойолы, который смотрела и слушала половина Рима, с блеском выиграл Игнатий. Тут же, в июле, власти получили несколько доносов о том, что Лойола – еретик, осужденный инквизиторским судом в Алкале, Саламанке, Париже и Венеции. В этих городах его изображение было сожжено на аутодафе, потому что сам виновник бежал. Лойола потребовал у губернатора Рима вызвать всех доносчиков и предъявить доказательства его преступлений. В присутствии губернатора и папского легата доносчики признались, что не могут сказать ничего дурного ни о нравах, ни о жизни духовных рыцарей. Губернатор отказался проводить расследование, но о доносах говорил весь Рим, и Лойола потребовал провести разбирательство. Папа был в Ницце, где мирил испанского и французского королей. Только в начале осени 1538 года он вернулся в Рим, и Игнатий Лойола встретился с ним в летней папской резиденции Фраскати. Судебное следствие началось. В Рим из Алькалы, Саламанки, Парижа, Венеции прибыли инквизиторы – Героа, Приас, Ори и Виралли, которые на суде подтвердили, что Игнатий Лойола не еретик и на всех судах был оправдан. 18 ноября 1538 года суд Рима торжественно оправдал Игнатия Лойолу. Доносчики во главе с августинцем Аустино были изгнаны из вечного города. Через несколько дней они появились в Женеве, где выступили уже как враги католицизма. Очевидно, в Швейцарии их трапеза уже не была столь скудной, как в Италии. В доме Кверина Гарцони, который благородный дон подарил обществу Иисуса, члены ордена теперь встречались постоянно, проводя частые заседания. Было единогласно решено просить папу дать согласие на учреждение их ордена, несмотря на то, что Павел III был вообще против создания новых монашеских орденов, предлагая всем желающим вступать в уже существующие многочисленные монашеские конгрегации и объединения. Римская курия ссылалась на постановление 4-го Литеранского собора 1215 года и 2-го Лионского собора 1274 года, запрещавших образование новых монашеских орденов. Запрет, впрочем, нарушался папами, если они видели, что новые подвижники принесут пользу католической церкви. 20 ноября 1538 года Игнатий Лойола и его товарищи объявили, что представляют себя в распоряжение папы в соответствии с Монмартрской клятвой 15 августа 1534 года. Они переехали в дом Антонина Франджипани, где прожили почти 2 года. Количество духовных рыцарей постоянно росло. 25 декабря 1538 года полночь Игнатий Лойола совершил свою первую мессу на престоле Яслей Господних, церкви Санта-Мария-Маджоре. Лето 1538 года было неурожайным. Начавшаяся суровая и беспощадная зима надолго осталась в памяти итальянцев. Начался голод и холод. Бедняки десятками замерзали на улицах и площадях итальянских городов. Все духовные рыцари ходили по Риму, подбирали замерзающих и обессиленных от голода людей и относили в дом Гарцони, ставший большим приютом. Спасенных отогревали, кормили, поили, давали теплую одежду и немного денег. Все деньги общества Иисуса, все пожертвования, которые собирал Лойола, шли на спасение людей. Весь богатый Рим жертвовал Лойоле и его соратникам, спасшим сотни и тысячи бедных римлян. Зимой 1539 года весь Рим знал, чем занимаются будущие иезуиты. Простой народ любил и уважал духовных рыцарей. И знать, и беднота постоянно превозносили Игнатия Лойолу, получившего благодарность и признательность папы Павла III. Мартин Лютер назвал Рим «Вавилонской блудницей». В Германии вечный город по-другому уже не называли. Все реформаторы указывали на Рим пальцем, встречая одобрение даже в тех странах, где католицизм процветал. Это было справедливое обвинение. В Риме господствовала и процветала безграничная распущенность. Многие, у кого были средства, женатые, холостые, молодые и старые, духовные и миряне, имели содержанок. Это даже не скрывалось. Этим гордились. Рим ежегодно посещало множество иностранцев, что также привлекало в вечный город множество куртизанок. Не лучшим было положение и в других итальянских городах. Павел III неоднократно хотел прекратить этот скандал в столице мира. Созданная Святым Престолом комиссия кардиналов еженедельно заседала несколько месяцев, но найти средства прекратить зло не могла. Кто-то из кардиналов обратился к Лойоле, и вдруг все изменилось. Игнатий, известный и гениальный проповедник, обратился к самым знатным и богатым римским дамам с просьбами о пожертвованиях на строительство монастырей и приютов для кающихся грешниц. Лойола попросил римлянок принять звание покровительниц монастырей. Это было очень почетно и весьма благожелательно воспринималось обществом. Пожертвования были очень большими, а потому собралась очень значительная сумма. На эти деньги очень быстро и под жестким контролем духовных рыцарей были построены монастыри и приюты, главным из которых стала великолепно отделанная и украшенная обитель Святой Марии. Лойола запретил превращать эти заведения в настоящие монастыри. Он прекрасно понимал, что их будущие обитательницы должны иметь право уйти, если им не понравится. Силой никого не удержишь. Послушниц не постригали в монахини, они не давали обеты и не подчинялись уставам. Никаких стеснений, никаких насилий над человеческой волей не было. В своих проповедях Лойола пригласил публичных женщин в построенные им монастыри, и они туда пошли. Весь Рим собирался смотреть на роскошные и пышные процессии, устраиваемые отцом Игнатием. Впереди процессии шли красивые дети, несшие курительницы с благовониями и бросавшие в толпу цветы. За детьми шли 3 человека громадного роста с 3 огромными знаменами. На первом знамени были изображена Богородица, на втором рубином были вышиты буквы JHS – Jesus Hominum Salvator – девиз ордена иезуитов, На третьем знамени изображалась кающаяся грешница, на голову которой три ангела надевали венец мученичества. За знаменами в узких черных кафтанах до пят и в черных широкополых шляпах с загнутыми вверх краями шли отец Игнатий и его товарищи. За ними шли кающиеся грешницы, но не в печальных серых покаянных одеждах, а в белых кисейных платьях, в жемчужных ожерельях и с цветами на голове. В конце процессии шли новые духовные рыцари, неся розовые венки и смиренно опустив головы. Вся процессия громко пела гимн «Вене Креатор Спиритус». Перед домами знатных римлян и покровительниц, давших благотворительные деньги, процессия ненадолго останавливалась, и весь Рим узнавал о христианских поступках хозяев заведений. Это было очень почетно, и многие старались помогать этому предприятию общества. Публичным женщинам понравились эти процессии. Они увлеклись ими, и все монастыри и приюты быстро заполнились. Монастыри для кающихся грешниц начали строиться по всей Европе. Отца Игнатия прославляли всюду, рассказывая, что он обратил к покаянию и благочестию множество римских публичных женщин. Вся Европа говорила, что римский разврат кончился, и папе больше не грозил скандал, так вредивший Ватикану. Об обществе духовных рыцарей, бескорыстно спасших множество голодных, холодных и грешных людей, заговорили не только в Риме. Реакция отца Мартина Лютера на сделанное отцом Игнатием Лойолой неизвестна, но Рим больше не могли называть Вавилонской блудницей. Теперь это была ложь. В 1539 году Петр Фабер подготовил первый документ, в котором содержались сведения о том, как создавалось общество Иисуса. Постоянное обращение к молитве, проведение духовных упражнений, помогающих определить цель жизни, личные и общественные размышления о послушании как основе существования общества Иисуса, настойчивость и многие способы познания Божьей воли, о которых говорится в документе, создавали у первых иезуитов твердую уверенность в том, что образованию их ордена способствовало провидение. Собеседование первых отцов дошло до нашего времени. В конце поста, когда приблизился час расставания, и мы должны распрощаться и расстаться, а именно к этому были устремлены все наши помыслы, как можно скорее достичь той цели, которую мы себе поставили и о которой так долго размышляли и чего так пламенно желали, мы решили собраться в продолжение тех дней, которые оставались до нашей разлуки, и обсуждать между собой смысл нашего призвания и правила жизни. Мы сделали это несколько раз. Среди нас были французы, испанцы, савояры, кантабрийцы. Наши мнения расходились относительно нашего устроения, и у всех нас был лишь один помысел и одно желание – познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная, соответственно, сути нашего призвания. Однако несколько разноречивых мнений было высказано. Наиболее пригодных и действенных способов делания как для нас, так и для нашего ближнего. Однако не стоит удивляться тому, что эти разноречивые мнения были высказаны среди нас, слабых, нестойких людей. Ведь и сами апостолы, князья, столпы Святой Церкви и прочие достигшие совершенства люди, с которыми мы недостойны сравниваться даже в наименьшем, расходились во мнениях, а порой даже противоборствами. Они оставили писания, в которых содержатся разноречивые мнения. У нас тоже были разноречивые мнения, и мы желали и старались обрести путь, свободный от каких-либо препятствий, и, шествуя по нему, принести жертву всесожжения нашему Богу таким образом, чтобы наша суть, личности уступили место Его хвале, Его чести, Его славе. В конце концов, все вместе мы решили и постановили предаться с большим, чем обычно, рвением молитве, покаянию и богомыслию, и своей возможной тщательностью, все оставив, возложить на Господа заботы наши. Мы уповали на то, что тот, кто столь благ и щедр, не отказывает в благости благоразумия не только всякому человеку, умоляющему его, смирении и простоте сердца, но даже дает ее всем просто и без упрека. Он не оставит нас и даже по милости своей поможет нам несравненно больше всего, чему мы просим или о чем помышляем. Мы начали прилагать все наши человеческие усилия и предлагать друг другу некоторые вопросы, которые требовали внимательного, осторожного и трезвого рассмотрения. Обычно на протяжении дня мы вникали в эти вопросы, благоразмышляли над ними и углублялись в них также и через нашу молитву. Вечером каждый из нас раскрывал другим то, что ему казалось наиболее справедливым, подходящим, чтобы все вместе мы пришли к какому-то более определенному и надежному мнению, которое было рассмотрено и благодаря наиболее убедительным доводам одобрено наибольшим числом участвующих. В первый вечер, когда мы собирались вместе, был предложен следующий вопрос. После того, как мы предложили и посвятили своей жизни и своей личности Господу нашему Христу и Его истинному и законному наместнику на земле, будет ли духовно лучше, чтобы Он располагал нами и посылал нас туда, где, по Его рассуждению, мы принесем наибольший плод среди турок, индейцев, еретиков, среди любых других людей, неважно, верных или неверных? Духовно рассуждая, будет ли лучше сохранять между нами столь тесную и прочную связь, превращающую нас в единое тело, которую никакая физическая разлука, какой бы большой она ни была, не способна разъединить? Или же это принесет меньшую духовную пользу? В ближайшем будущем Верховный Понтифик пошлет с миссией в Сияну двух наших братьев. Должны ли мы заботиться и беспокоиться о тех, кто туда пойдет, как и они о нас, и оставаться в полном общении друг с другом, или же мы должны заботиться о них не больше, чем о тех, кто находится вне общества? В конце концов, мы дали утвердительный ответ на этот вопрос. Поскольку всемилостивейший и всепрощающий Господь благословил собрать и соединить нас, столь слабых и вышедших из столь разных стран со столь различными культурами, мы не должны разрушать то, что Бог собрал и соединил, но скорее утверждать и укреплять это, объединять в единое тело. Мы будем заботиться друг о друге и общаться между собой ради лучшего процветания душ тех, к кому мы направимся. Ибо по сравнению с разобщенными и разбросанными по разным местам силами, объединенные силы обладают большей крепостью и энергией для осуществления всякого трудного благого начинания. Мы также желаем, чтобы люди поняли, что мы ничего не утверждаем от себя и не делаем по собственному вдохновению, но только то, что Бог положит нам на душу, а апостольский престол утвердит и одобрит. Принеся на всю жизнь обеты целомудрия и нестяжения перед лицом преподобнейшего легата его святейшества, мы пребывали в Венеции. Будет ли духовно лучше принести третий обет, обет послушания одному из нас, чтобы мы смогли с большей чистотой, большей хвалой и более достойно исполнять во всем волю нашего Господа Бога и вместе с тем державную волю и повеление Его святейшества, которое мы предложили от всего сердца, все нас принадлежащее, волю, ум, силы? Решая этот вопрос, мы провели многие дни в непрестанной молитве и размышлениях, но ни к чему не пришли. Духовно рассуждая, лучше ли всем удалиться в пустыню и оставаться там 30 или 40 дней, предаваясь благомыслию, посту и покаянию, чтобы Господь удовлетворил наши желания и внедрил их в наши умы, решение этого вопроса? Или же трое или четверо из нас во имя всех должны с той же целью удалиться в пустыню? Или же, если никто не должен уходить в пустынное место, можем ли мы, оставаясь в Риме, отвести половину дня исключительно нашему делу, чтобы с большим удобством и более глубоко предаваться благомыслию, размышлению и молитве, а остаток дня посвятить нашим обычным служениям, проповедям и исповедям? Мы решили остаться в Риме. Во-первых, мы желали избежать толков и соблазнов в городе, среди людей, которые бы рассудили и подумали легковесно, что мы сбежали или что мы затеяли нечто новое, или что у нас ни твердости, ни постоянства в нашем деле. Во-вторых, мы не желали подвергать риску в случае нашего отсутствия то, что на наших глазах начало приносить переизобильный плод в исповедях, проповедях и прочих духовных служениях, плод столь изобильный, то будь нас четверо больше, и то мы не могли бы, как, впрочем, и теперь, удовлетворить нуждам всех. Вторая возможность, которую мы начали обсуждать, чтобы найти путь к решению проблемы единоначалия, заключалась в обращенном ко всем и каждому предложению внутренне подготовиться тройным способом. Во-первых, каждый будет готовиться, то есть отдаваться молитве, покаянию и богомыслию, и постарается обрести мир и радость во Святом Духе, во всем, что касается послушания, усиливаясь сделать все от него зависящее, чтобы более устремиться не к начальствованию, а к послушанию, при условии, что при этом будет воздаваться равная слава Богу и равное восхваление Его величия. Во-вторых, ни один из членов братства не будет говорить об этом с другими и ни у кого не будет узнавать о причинах выбора. Таким образом, позиция каждого не будет определяться убеждениями другого. Каждый будет искать лишь то, что откроется ему в молитве и богомыслии, как духовно наиболее подходящее. В-третьих, каждый будет смотреть на себя как на внешнего по отношению к нашему братству и не притязающего когда-либо быть принятым в него. Таким образом, и благодаря этому, безусловно, он не будет под влиянием своих чувств, мыслить и рассуждать скорее так, а не иначе. Будучи как бы внешним, он в полной свободе выскажет свое мнение. Он подтвердит и утвердит на основании собственного суждения, что, по его мнению, послужит вящей славе Божией, более надежно сохранит братство. Мы собрались, готовые изложить всевозможные возражения и доводы прийти в послушание одному, который каждый из нас в частном порядке нашел благодаря размышлению, богомыслию и молитве. По очереди каждый изложил то, что ему открылось. Один, например, сказал: «Сдается впечатление, что слово «подвижничество» или «послушание» получает в народе христиан не тот пример, который оно заслуживает, по нашей вине или в силу наших грехов». Другой же сказал: «Если мы желаем жить в послушании, тогда, возможно, Верховный Понтифик принудит нас жить по-иному, уже существующего и утвержденного уставу, и тогда из-за того, что мы не получили возможности и поприща трудиться ради спасения души единственной цели, какой мы стремимся после заботы о нашем собственном спасении, все наши желания окажутся тщетными, желания, которые, как кажется, были благословлены Господом Богом». Третий же сказал: «Если мы начнем послушаться и подчиняться кому-либо, тогда меньшее число людей войдет в наше братство для истовой работы на ниве Господней. Истинных работников мало, а жатва весьма обильна, и многие по слабости и нестойкости человеческой ищут здесь своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». И четвертый, и пятый, и другие многие высказались, перечисляя возражения против послушания одному. На другой день собеседование развивалось в противоположном направлении. Были представлены все преимущества и блага послушания, которые каждый обрел в молитве и богомыслии. Каждый по очереди изложил то, о чем он размышлял, или приводя свою мысль к абсурду, или же прямо утверждая ее. Один из нас сказал: «Если нашему братству будет поручена некая задача для исполнения, без сладчайшего иго послушания никто по-настоящему не возложит на себя тяжесть исполнения, сбросит свой груз на другого, что мы не раз испытывали на опыте». Другой сказал: «Если наше братство окажется без послушания одному, оно не сможет долго ни продержаться, ни сохраниться, что противоречит нашему изначальному намерению навечно сохранить наше братство. Любое братство надежнее всего сохраняется послушанием. Следовательно, оно представляется для нас необходимым, прежде всего нас, принесшим обет постоянного нестяжания и неизменно и постоянно пребывающим в трудах земных и духовных, мало благоприятствующих сохранению нашего братства». Третий сказал: «Послушание лежит в основе героических поступков и добродетелей, даже обычных обстоятельствах. Действительно, тот, кто поистине живет в послушании, в полной мере готов исполнить то, что ему прикажут. Идет ли речь о чем-то весьма трудном, или же о том, что связано со стыдом и насмешкой и делает нас позорищем для мира? Например, если кого-то заставят ходить по улицам и общественным местам обнаженным или в непривычных одеяниях. Даже если этого никогда не прикажут сделать, тот, кто вполне готов исполнить это, отвергнув собственное суждение и всю свою волю, неизменно будет причастен к геройству. А еще это более увеличит его заслугу. И еще. Ничто так не сокрушает гордыню и высокомерие, как послушание, ибо гордыня превыше всего ставит свое собственное суждение и свою собственную волю и никому не уступает. Наоборот, послушание ведет сражение в противоположном смысле, ибо оно всегда следует суждению и воле другого. Оно всему уступает и теснейшими узами связано со смирением, врагом гордыни. И еще, хотя мы предались в полное послушание понтифику и высшему пастырю, каждый из нас и все наше братство, тем не менее, он не сможет заниматься нашими обыденными личными делами. А если бы и смог, это ему не подобает. На протяжении многих дней мы рассмотрели под разными углами зрения великое множество вопросов, касающихся решения проблем, взвешивая и изучая наиболее весомые и действенные доводы, не оставляя наших обычных дел – молитву, богомыслие и размышления. В конце, по благодати Господа, мы вынесли решение. Не большинством голосов, но и без того, чтобы хотя бы у одного из нас было противоположное мнение. Для нас духовно более прилично и необходимо оказать послушание одному из нас, чтобы мы смогли лучше и точнее осуществить наши изначальные желания. Во всем исполнять Божью волю, обеспечить более надежное сохранение общества, уметь достойным образом позаботиться об исполнении всех тех дел, которые нам представятся как духовных, так и земных. Сохраняя то же правило и тот же способ рассмотрения для изучения всего другого, Каждый раз, подвергая исследованию противоположной точки зрения, мы углублялись в эти и другие вопросы на протяжении примерно 3 месяцев 1539 года от начала Великого Поста и до праздника Иоанна Крестителя. В этот день все было мирно закончено и завершено, и согласие проникло в душу каждого из нас, хотя и не без множества бдений, молений и страданий душевных и телесных, прежде чем мы пришли к этому заключению и решению. С середины марта до июня 1539 года Игнатий Лойола думал и думал о судьбе общества Иисуса, его уставе, способах и методах борьбы за чистоту веры, о спасении душ, о противодействии реформации. Почему за Мартином Лютером пошли сотни тысяч последователей? Только потому, что почти все его обвинения в адрес Римской католической церкви обоснованы? Этого мало? Что он предлагает взамен? Его учение очень простое, может быть, в этом его сила? А может, Лютер прав? Ты знаешь, что он не прав. Почему же тогда задаешь себе этот вопрос? А ты ли его задаешь? Человечество должно жить по заповедям Божьим. Только тогда оно добьется счастья и благоденствия. Но разве можно стать достойным Господа, не утруждая себя? Лютер смог? А сотни тысяч его последователей смогли? Недаром этот августинский монах с трудом остановил бунты и мятежи, вызванные толкованиями его учения. Теперь что? Каждый протестант сам себе Господь? Многие из тех, кто идет за Лютером, исполняют только внешние формы его учения. Почему? Им так удобнее? Не надо затрачивать усилий? Но ведь без усилий невозможно стать праведником. А все ли хотят праведной жизни? Господь дал всем нам свободу выбора. И что же выбирают люди? Ты собираешься их переубедить, направить на путь истины? А если они не хотят? Но ведь реформаторы атакуют. Не проповедуют уже здесь, в Риме, не спрашивая, хотят ли люди этого. Мартин Лютер говорит, что на том стоит и не может иначе. Но и я иду своим путем и не могу иначе. Он выбрал свою дорогу, но и я выбрал свою. Он действует в Европе, а я буду действовать во всем мире. Как мне бороться с тем, что проповедуют реформаторы? Как мне объяснить людям, что есть истина? Когда много людей собираются вместе, они легко попадают под влияние сильных эмоций и быстро одухотворяются. Можно ли, собрав всех вместе, одухотворить целый народ? Существуют ли такие идеи и чувства, которые могут на него воздействовать? Те люди имеют разное образование, обладают разными способностями, талантами и возможностями. Но характеры сильного мира сего и его парикмахеры очень похожи. Значит ли это, что большая часть наших обыденных ежедневных действий вызывается скрытыми причинами, ускользающими от нашего наблюдения и анализа? Количество настоящих идей не может быть большим. Могу ли я утвердить идеи истинной веры у большого числа людей? В какой форме это надо сделать? Это должна быть самая простая форма. Воздействие моих идей на людей не должно быть коротким, но обязательно длительным. Многие ораторы воздействуют на толпу идеями, не доказывая их справедливость. Я и мои духовные рыцари всегда будем говорить только о справедливых идеях, и мы сможем доказать их истинность. У всех людей есть сильное религиозное чувство. Оно выражается любовью к Богу, боязнью Его силы, подчинением Его заповедям, принятием Его догматов и желанием распространять их. Мы покажем людям, что все возможности нашего ума, воли, фантазии направлены на службу Господу. Люди чтят традиции, без которых не может быть цивилизации. Однако традиции не должны перестать и превращаться в привычки. Нашим традициям 1500 лет, и мы объясним людям их ценность. Народ слушает ораторов сильной волей и твердыми убеждениями. Лютер убедителен так потому, что сам попал под обаяние своего учения. Мы станем сильнее Лютера. Мы восстановим у людей религиозную веру. Именно сила веры – самая могущественная сила в человеческом обществе. Мы будем бороться с ересями силой проповеди. Мы не будем делать этого с помощью внушения. Это оружие демагогов. Мы будем убеждать людей, изменять их отношение к церкви, основываясь на взаимопонимании, неконфликтности, искусстве слушать и критиковать. Мы будем обаятельны, выразительны, остроумны, внимательны, доброжелательны и оптимистичны. Должны ли мы указывать в уставе и других документах способы, методы и средства достижения своей цели? Нет. Мы не будем этого делать. Мы помогли несчастным римским падшим женщинам, но наши враги тут же начали кричать, что на исповедях мы узнали у них все тайны и пороки их клиентов, часть которых занимает высокое положение в обществе. Наши противники заявляют, что успехи духовных рыцарей связаны с давлением, которое мы оказываем на сильных мира сего тайным знанием их пороков и прегрешений. Никто не будет знать наше оружие, чтобы использовать его против нас. Инквизиторским трибуналом на меня доносили не неверные язычники, а добропорядочные католики, и молитвы их действий не имели никакого отношения к христианской вере. Противники общества Иисуса, а имя им Легион, все извратят, все перевернут с ног на голову и все оболгут.